Маг подчинился и в ужасе уставился на торчащий в его груди клинок. Я присматривался к нему, ожидая, что и у него должно переклинить мозги и что он нападет на меня. Однако этого не происходило. Маг только смотрел, как течет кровь из раны. Я похлопал его по карманам, отошел к капоту, куда он бросил пальто, но больше не нашел пистолетов с аэрозольными пулями. Это мне показалось несколько странным. Не проще ли выдать оружие всем четверым, чтобы наверняка, хотя раненый летучей мышью маг орал от боли, и возможно, он вполне мог быть действительно живым. Я подошел к мертвецу, положил руку на рукоять ножа. «Простите, но мне нужно извлечь из вас эту штуку, и значит я умру, вы уже мертвы, сожалею. Если вам так будет проще, закройте снова глаза. Нет, я хочу посмотреть, как вы уберете это из меня и убедиться, что вы правы». Я положил вторую руку ему на плечо, удерживая, и сделал несколько быстрых резких движений ножом. Те, кто вырезали магам сердца, даже не удосужились срастить обратно ребра грудной клетки. Через рану мне на ладонь упало устройство и следом ее окатило потоком хлынувшей крови. У мага из горла вырвались булькающие хрипы и на губах проступила пена. Похоже, я задел ему легкое, но в следующий миг он перестал дышать, удивленно глядя на дыру в груди. Еще через несколько секунд тело его охватило тленом и я отступил от мертвеца, когда плоть стала рассыпаться гнилыми лоскутами, обнажая скелет, а потом и кости сложились, упав на землю бесформенной кучей. Я вытер с лица попавшую на него кровь мага и посмотрел на испорченную одежду, думая об одном. Либо мастер драконоборцев оказался чертовски могущественным некромантом, либо господин Алайзиус вел со мной какую-то чересчур хитрую игру, договорившись с драконоборцами. Я припомнил, как Карл Фрид, когда мы находились на Райнерсберге, удивился возрасту мастера, сказав, что обычные маги живут максимум 300 лет, а больше живут только существа, питающиеся чужой жизненной силой. Если мастер являлся некромантом, это давало хоть какое-то сносное объяснение происходящему, хотя не проясняло, как светлый высший мог превратиться в некроманта. Если за всем стоял Алайзиус, то логику в происходящем я не видел. «Да чтобы вас всех черти разорвали!» – прорычал я и, подойдя к машине, принялся изучать ее внутренности. На панели управления имелись какие-то непонятные приборы и экраны, наверняка, связанные с радиолокационной антенной. Я подумал, что неплохо бы было эту машину отсюда перегнать. Только как, звать кого-то из Хайцоллерна я не рискнул. Потом вспомнил, что в Бронко остался еще один маг, который вполне мог оказаться живым, а не мертвецом, подчиненным некромагии. Я сел за руль и спустился на странной машине вниз с холма к тому месту, где оставил Бронко. Когда я выбрался оттуда, на меня с изумлением уставился последний хайдельбергский маг, сидевший на заднем сиденье. Я открыл дверь. «Выйдите из машины. Что случилось? Просто делайте, что я вам говорю. Расстегните пальто, пиджак и рубашку. Если у вас нет раны на груди в области сердца, вы останетесь живы». Маг, глядя на мою окровавленную одежду, медленно подчинился. Я не увидел шрама, однако мои подозрения никуда не делись. Я решил, что лучше проверю все до конца. «Снимите все, проверю, что у вас со стороны спины». Морщась от боли, маг стянул одежду. На спине у него также не обнаружилось никаких шрамов. Я подумал, что может ему просто не успели сделать операцию по установке некромагического устройства, либо их число было ограничено, либо что-то еще. «Что случилось?» – спросил маг, когда я жестом разрешил ему одеться. Я слышал выстрелы. Я показал ему устройство, извлеченное из груди последнего мага, и кратко рассказал, что произошло. «Вы как? Мне нужно перегнать эту машину во Фризию. Времени много не займет. Если вас хватит хотя бы на 5 минут, это будет замечательно». Маг кивнул. «Вот и отлично. Сейчас поедем по вон тому прямому участку дороги. Держитесь к Бронко вплотную и тогда нас обоих перенесет к фризской гильдии. Как перенесемся, резко тормозите. Готовы? Я все сделаю, ваша светлость», — стиснув зубы, сказал маг. «Вы же найдете того, кто убил моих коллег, в этом даже не сомневайтесь». Мы уселись за руль и неспешно поехали по дороге, выбираясь на прямой участок, а потом резко ускорились. Я, следя в зеркало заднего вида, чтобы маг от меня случайно не оторвался, начал выводить перемещающие заклинания. Через несколько секунд мы пронеслись по магическому туннелю, я резко вильнул в сторону, выжимая тормоз и останавливаясь у входа в гильдию. Следом за мной затормозил хайдельбергский маг. Мы вышли из машины и направились внутрь. Глава 14. На входе в гильдию маги охранники уставились на мою окровавленную одежду, позабыв о приветствии. Я приказал им следовать за мной. Они, глянув на окончательно ослабевшего из-за кровопотери своего коллегу из Хайдельберга, придерживая его, направились за мной. Коридоры замка Аурих были пусты. Впрочем, я догадывался, где все находятся. Зал совещаний действительно оказался полон магов. Часть из них сидела за столом, просматривая все те же папки с делами потенциальных кандидатов в гильдию. Часть, разбившись на мелкие группки, о чем-то тихо переговаривалась, чтобы не мешать коллегам. Не останавливаясь, я подошел к столу и выложил некромагическое устройство. Оно стукнуло о дубовую столешницу с неприятным металлическим звуком. На меня уставились абсолютно все находившиеся в зале. Маделев, что снова сидела, занятая чтением содержания папки, поднялась, встревожившись. «Ваша светлость, что случилось? Созовите всех», — произнес я жестко. «Абсолютно всех, включая новичков и остальных охранников, если они имеются. Что все-таки происходит?» Волшебница нахмурилась, но кивнула своим коллегам, чтобы они исполнили приказ. «И вы уехали отсюда, никого не предупредив. Нужно было заехать в Хайцоллерн и уточнить одну деталь про антимагическое оборудование у находящегося там машинана, которую я упустил». В это время прибыли с грузом маги Адельмана и обернулся к раненому, который стоял из последних сил. «Сядьте уже, наконец, и не вздумайте терять сознание». Магу указали место за столом, и он тяжело опустился на стул. «Кто-нибудь, помогите раненому», — распорядилась Маделев. «Кто-то напал на Хайцоллерн. Попытались. Точнее, это были летучие мыши наподобие тех, которых мы с вами видели в Бадзигеберге. Защита замка сожгла их дотла. Попыток больше не было, но потом мы с коллегами Адельмана отправились выяснить насчет подозрительного тумана на соседней возвышенности, и там этих тварей оказалось несчетное количество. Одна из них прорвалась и стала жрать его живьем. Я кивнул на раненого, а тот выудил из кармана пальто оторванную голову летучей мыши и положил на стол рядом с некромагическим устройством. Я захватил ее с собой на всякий случай, ваша светлость, поскольку у нее очень странная форма зубов. Маг перевел взгляд на Маделев. «Видимо, пока мы были в дороге, госпожа Холивейн, нас остановили. Хотя я ничего об этом не помню. Моим коллегам вырезали сердце и вложили в грудные клетки вот эти устройства. Мне посчастливилось, что я не оказался среди них. Хайдельбергские маги на вас напали, ваша светлость». Я увидел, как Маделев побледнела. «Да, причем ничего подобного не предвещало. Выстрелили в меня в упор из известного вам оружия. Похоже, в какой-то момент срабатывает команда, которая за миг превращает моих соратников в моих врагов». Я увидел, как волшебница напряглась и медленно выдохнула, понимая, насколько непростая сложилась ситуация. «Зачем вы приказали всех созвать?» – спросила она. «У тех троих на груди был весьма приметный шрам. И его, кстати, можно вполне сделать на спине. Это некромагия высшего уровня, госпожа Холивейн. Не визуально? Ни магией вы такого мертвеца не отличите от живого. По крайней мере, я не смог. Вы хотите проверить всех магов на наличие подобных шрамов?» Я кивнул. «Вы не забываете, что тут достаточно женщин», — заметил кто-то из магов рядом с Маделев. «Это делает их какими-то особенными», — поинтересовался я ледяным тоном. «Их пол помешает некроманту вскрыть им грудную клетку, распилив ребра, вырвать сердце и вложить это проклятое устройство. Сейчас не до стыдливости, скромности, соблюдения манер и прочего. Речь идет о безопасности гильдии». В зале начали озадаченно переглядываться. «Я готова стать первой, чтобы показать пример. Мне стыдиться нечего». Я обернулся к Маргарете, которая сидела в углу зала у камина в компании Карлфрида и Финбара. Оба, кажется, от ее слов готовы были провалиться сквозь землю. Маргарете, положив руку на первую пуговку, подошла к нам. «Не нужно, ваша светлость, ваш супруг проверит вас наедине», — сказала Маделев, обратив на нее недовольный взгляд. Я кивнула, и Маргарете, обиженно глянув на меня, вернулась на свое место. В зал между тем входили созванные маги. Маделев подсчитала их и сообщила, что все собрались. «Начните со своих телохранителей», — заметила Маделев и позвала. «Господин Майер, господин Лехри, подойдите». Оба подошли к нам. Карлфрид взглянул на меня с упреком. «Вам все же надо было взять нас с собой, ваша светлость», — заметил он. Оба скинули пиджаки, следом рубашки. За ними последовали остальные маги. Волшебниц оставили наконец. Они стыдливо снимали одежду и старались быстро одеться обратно. Чтобы не смущать их, я изобразил на лице смертельную скуку. Последней стала Моделев. Одевшись, она посмотрела на мое лицо. «Теперь вы убедились, ваша светлость», — произнесла она. «Что? А, простите, я задумался», — отозвался я, прищурив глаза. Я увидел, как запылали щеки волшебницы и разгорелся ее взгляд. «Вы», — начала она рассержена, но осеклась и уже тихо и сдержанно продолжила. «Вижу, ваше настроение резко улучшилось». «Да не особо», — я вновь помрачнел. «Ни черта не понимаю, что происходит. Давайте пока разберемся с понятными проблемами», — заметила Моделев. «Считайте, что они важнее. Нам нужно съездить в министерство. Министр отзовет антимагическое оборудование из всех управлений и издаст указ, запрещающий его применять. Это уже решит одну из наших проблем. С Пруссией, думаю, мы тоже быстро все решим. Неразберихи с тем, кто стоит у власти, быть не должно. И последнюю никак не решить без меня, учитывая обстоятельства, увы, нет. Предыдущий монарх покушался на вашу жизнь. Необходимо заключить договор с новым правителем, в частности о мире и взаимоподдержке между Пруссией и Фризией. А что делать с этим? Я кивнул в сторону некромагического устройства. Хотите проверить всех остальных магов во всех гильдиях? Вы же понимаете, что этого недостаточно, заметил я. Нам нужна защита от этого. Книги по некромантии вы найдете только в библиотеке Хайдельберга, в еще одном секретном хранилище. Спросил я, припомнив, в каком бронированном подземелье хранились у Ульриха Адельмана книги по черной магии. Думаю, да. Поскольку погибли три его мага, Адельман предоставит вам доступ без лишних вопросов. Учитывая, что эти штуки вероятнее всего изготавливались в Богемии, есть вероятность, что в этих книгах нужного не найдется, заметил я. Чистослав, тоже наша большая проблема, омрачилась Моделев, а потом, чуть подумав, спросила. Когда вы будете готовы ехать в министерство, приведу себя в порядок, и поедем, я глянул на свою одежду, через полчаса, тогда буду вас ждать здесь. Я кивнул и, забрав некромагическое устройство, направился на выход, глянув на Карлфрида и Финбара. Оба последовали за мной. В коридоре нас нагнала Маргарете. Харди, погоди. Я остановился и, полуобняв, подтащил ее к окну, через которое щедро светило солнце, и стал расстегивать пуговки на ее платье. Она удивленно захлопала глазами, а Карлфрид и Финбар поспешно отвернулись. «Харди, я надеялась. Гретке, прости, сейчас у меня нет времени». Я стащил платье с плеч, обнажив грудь и спину. Нежно провел ладонью по гладкой молочной коже, едва улыбнулся. Но Маргарете этого оказалось достаточно. Она, прикрыв глаза, поцеловала мою ладонь. «Возвращайся скорее», – прошептала она. «Постараюсь. А ты будь осторожна и присмотри за всеми остальными». «Хорошо», я натянул на нее платье обратно, аккуратно застегнул пуговки и чмокнул ее в губы. После этого мы втроем дошли до моей комнаты. Я позвал Ноткера, чтобы тот привел мою одежду в порядок, пока я принимал душ. Кобальт в ужасе уставился на кровь. «Я же вас всего пару часов не видел, ваша светлость», — воскликнул он. «Что случилось?» Я кратко рассказал и спросил озадаченного кобольда. «В Хайцоллерне все в порядке?» «Конечно. Вернешься, передашь Цицилии, чтобы никто для общей безопасности не покидал замок, пока я не вернусь. И пусть Тея и Ашинан немного задержатся. Объяснишь им, не покидать замок или охраняемую с помощью магической защиты территорию», — уточнил Ноткер. «Лучше замок, но если есть необходимость посетить охрану внизу или конюшни, то территорию. Выходит, и лошадей сейчас не выпускать из загона на свободный выгул?» «Точно. Я все понял, передам вашей тетушке», — произнес Ноткер. «Потом мне к вам вернуться, было бы не лишним. Все, я в душ». Я быстро вымылся, надел вычищенную кобальдом одежду и наткнулся на вопросительные взгляды Карлфрида и Финбара. «Вы ничего не рассказали нам о том, как прошла встреча в Хайдельберге», — сказал Карлфрид. Я задумчиво посмотрел на обоих. «Честно говоря, не знаю. Я был уверен, что господин Алоизиус правильно меня понял и проникся, решив больше не переходить мне дорогу. Однако инцидент неподалеку от Хайцоллерна говорит о другом, если, конечно, Алоизиус к этому причастен. Однако связь его с Чистославом несомненна. Кроме того, он сказал, что преподает черную магию на особом факультете Пражского университета». Карлфрид уставился на меня, словно не веря. «Черную магию, даже не темную, а именно черную. Я увидел, как поменялось его выражение лица. Когда в остальных гильдиях узнают, все отношения с Богемией будут окончательно разорваны, продолжил Карлфрид. Насколько я понял, и госпожа Холивейн, и господин Адельман, да и остальные главы все еще надеялись уладить конфликт и остаться союзниками. Хотя все находится на грани. Теперь этому однозначно придет конец. Я сказал Алайзиусу, что мне нужно встретиться с Чистославом. Он обещал передать. Однако после того нападения, Харди, это вряд ли стоит делать, с мрачным видом заметил Финбар. Я даже не сомневаюсь, что тебе устроит очередную ловушку. Я и без того нападения был в этом уверен, возразил я. Чистослав слишком верток, будто болотный уж, и тем не менее встреча необходима. И если за вот этим, я кивнул в сторону некромагического устройства, стоят они оба, значит переговоров с ними больше никаких не будет. Вернулся Кобальт. Я все передал вашей тетушке, произнес он. Спасибо, Ноткер. Пойдемте. Когда мы вернулись в зал совещаний, Маделев отдавала последние распоряжения перед отъездом. После чего мы все вместе вышли из гильдии и уселись во внедорожник. Бронко зарычав, не спеша выехал с замкового двора, поехал по узким улочкам Ауриха, выбираясь на шоссе, ведущее на юг. Я поглядел через зеркало заднего вида на Маделев. Расскажите, кстати, как долго в полиции используют детекторы? Это совсем другие детекторы, произнесла волшебница. Они должны были улавливать темную магию, выявлять темных. Их стали делать всего лишь около года назад. Те, которые мы с вами видели в Пруссии, иные. И если конструкция и функции первых согласовывались с Объединенным Советом, то функции вторых, разумеется, нет. Но любое оборудование, поставляемое в управление полиции, должно было одобряться Объединенным Советом гильдий. Все так, именно об этом я и буду говорить министру, что поставки осуществлялись без ведома гильдий. А что вы ему расскажете об инциденте в Пруссии? Я про то, что случилось в королевском замке. Ульрих предложил вариант, что гибель полицейских мы объясним возникшей магической аномалией, что в действительности не так уж далеко от истины. Я даже чуть притормозил, чтобы обернуться к волшебнице. А почему вы со мной не посоветовались? Хотя, наверное, так действительно будет лучше. Я начал выводить перемещающие заклинания. Возникший туман, скрыл он нас солнце, а затем внедорожник и вовсе нырнул в темноту возникшего туннеля, наполненного мелкими синими электрическими разрядами. Через несколько секунд мы оказались на одном из пустых дорог, ведущих в Нюрнберг. Вокруг на полях лежал снег, в городе его было немного меньше. «И где теперь располагается министерство?» – спросил я. «Неподалеку от старого, между рекой Ригниц и площадью нового рынка, так что легко найдете. С площади сейчас мы не подберемся», – заметил Карлфрид. «Там уже вовсю работает рождественский базар». «Да, мне сказали воспользоваться входом со стороны музейного моста». Я кивнул, направляя Бронко по оживленным улицам к центру. Поскольку стоянки не наблюдалось, я припарковался рядом со входом, решив, что мы тут долго не задержимся. Охрана министерства поглядела на нас, но ничего не сказала. Один из охранников повел нас к министру. Коридоры здания были завалены коробками с новой мебелью. В одном из залов, через который мы прошли, лежали груды документов, частично испорченные пожаром, которые разбирали сотрудники. Вид у них был крайне удрученный. Да и сам министр, разбиравший какие-то папки, громоздившиеся настоящими горами на его столе, выглядел измученным. «Простите, что принимаю вас в такой обстановке, но мы наконец закончили разбирать завалы рухнувшего здания и теперь просматриваем уцелевшие документы». Он жестом пригласил нас присесть, а потом обвел всех взглядом. «Хотя я ожидал тут также увидеть господина Адельмана. Ну да ладно, я с ним уже переговорил по телефону и он мне описал сложившуюся ситуацию». Маделев положила перед министром какую-то папку. «Перейдем тогда сразу к делу, господин министр. Полагаю, Ульрих вам уже все рассказал о том оборудовании, что мы обнаружили в Пруссии. Аналогичное мы нашли во Фризе». Министр поочередно поглядел на нас всех. «Вы хотите сказать, что и полицейские фризского управления тоже мертвы?» — произнес он, а мне показалось, что от подобного предположения у него едва не пропал голос, слова прозвучали тускло и глухо. Маделев посмотрела на него с удивлением. «Нет, с чего вы взяли? Полиция Фризии всегда без проблем сотрудничала с нами. У нас с ними полное взаимопонимание, они ждут вашего указа и готовы не использовать опасное оборудование». «Опасное для вас, не так ли?» «Да, Не знаю, говорил ли вам об этом господин Адельман, но считаем произошедшее в Пруссии диверсией и провокацией. И это оборудование произведено в Богеме, не зря, выходит, господина Чистослава Черного не было на том совете, когда мы подписывали в Хайдельберге договор с господином Райнером Найером. Однако вы мне ничего не сказали о том, что с Богемией возникли проблемы. Он поглядел на волшебницу. Моделев нахмурилась. Насчет этого сказать ей было особо нечего. Прошу прощения, это наше упущение. Но вы, видимо, полагаете, что эти дела касаются только гильдий, а нас уведомлять не нужно. Министр чуть повысил голос. Я поглядел на него, и изменившийся его тон, которым он заговорил с Моделев, мне не понравился. Рядом со мной нервно поерзал Финбар. Что, тоже этот тип не нравится? Шепнул я ему. Ужасно не нравится, учитывая, что мы разговариваем с мертвецом, шепнул мне кузен. Я уставился на Финбара, а потом вновь перевел взгляд на министра. Но ничто не выдавало, что мы разговариваем с очередной марионеткой некроманта. Дыхание, пульсирующая венка на виске, здорового вида кожа, ясный взгляд. Я вызвал драконье зрение, но и на этот раз увидел сердце, сокращающееся разве что чуть быстрее, чем у спокойного человека. Впрочем, министр был вспыльчив, и это вполне объясняло бы усиленное сердцебиение. А в данном случае, показывало, что некромант был настоящий мастер своего дела, учитывающий подобные детали. И лишь одно он не учел. Шрамы на теле все же были слишком заметны. Я снова глянул на Финбара. «Ты точно уверен, Барри?» «Да, а еще я чувствую запах смерти». «Тогда действуй». Кузен чуть удивленно поглядел на меня, но потом, поняв, что я от него хочу, резким движением оказался у кресла, на котором сидел министр, рванул пиджак и рубашку, превращая их в клочья и открывая нашему взору знакомой формы шрам. «Вы что себе позволяете?» – завопил министр, но Финбар прихлопнул ему рот ладонью и вывернул руку, чтобы тот не мог сопротивляться. Я поднялся, доставая нож. «Великая луна!» – Моделев вскочила следом. «Эгихард, не надо! А что с ним предлагаете делать?» – спросил я. «Оставить тут, на министерском кресле, чтобы он подписывал черт знает какие указы?» Но волшебница смолкла, явно растерявшись. «Проклятие!» – только и сказал Карлфрид, все так же сидящий на стуле, а потом глянул на нас всех. «А если подобных ему, все министерство?» Министр пытался вырваться, а потом внезапно обмяк в руках Финбара, и кузен невольно выпустил его. Голова министра рухнула на стол и, оторвавшись от туловища, прокатилась по столешнице, сбивая горы папок как шар в кегельбане, упала на пол и, оставляя за собой ошметки гнилой плоти, замерла в углу оскаленным черепом. Моделев с Карлфридом застыли, потрясенные зрелищем. Тело между тем тоже осыпалось. Когда сгнившая плоть исчезла, скелет сложился грудой костей, обращаясь в порошок. Я подошел к креслу, на котором лежала кучка костной пыли, и извлек из нее знакомое устройство. И в этот момент застучали в дверь министерского кабинета. Глава 15. В дверь продолжали настойчиво тарабанить. Мы переглянулись. «Господин министр», — раздался голос секретаря, — «у вас все в порядке? Почему вы закрылись? Откройте немедленно. Понимаешь, кто по ту сторону двери, Барри?» — тихо спросил я. «Тоже трое мертвецов», — ответил кузен. «Давайте откроем двери, ты их всех поджаришь». «Так, погодите», — вмешалась Моделев. «Надо все это осмыслить. Хотите, чтобы за это время сюда все министерство сбежалось?» — с неодобрением произнес Карлфрид. «Уверен, что они тут все такие. В министерстве работает около 600 сотрудников. Вы понимаете, чтобы внедрить в каждого подобное устройство, нужно иметь массовое производство», — возразила волшебница. «Скорее всего, подмену сотрудников на мертвецов сделали только на руководящих должностях. Могу вас уверить, что в Богемии вполне могли создать массовое производство», — мрачно обронил Карлфрид и поглядел на меня. «Сожгите их всех к чертовой матери, ваша светлость». «Эгихард это всегда успеет сделать», — непреклонно сказала Моделев. «Предлагаю нам с вами применить заклинания, которые уничтожат верх одежды, и мы увидим точно, с кем имеем дело». «Вы мне не верите?» – удивился Финбар. «Верю, господин Лехри. Но все же, чтобы исключить даже минимальную возможность ошибки, предлагаю сделать по-моему. Не обижайтесь». Моделев поглядела на меня, и я кивнул, соглашаясь. Оба мага стали выписывать в воздухе заклинания. Когда они закончили, то сделали знак Финбару. Кузен повернул ключ в замке и распахнул дверь, быстро отойдя в сторону. Активированные заклинания светлых заставили одежду истлеть, и нашему взору предстали знакомые шрамы. «Теперь вы, ваша светлость», — произнесла мрачно Моделиф, и они с Карлфридом отошли в сторону. Язык пламени, сорвавшийся с моей ладони, обратил мертвецов в пепел, а на пол с металлическим грохотом упали три некромагических устройства. «Может быть, их тоже лучше уничтожить?» — спросил Карлфрид, поглядев на меня. «Сохраню эти как образцы, остальные сбуду сжигать, особенно, если их тут действительно наберется 600, заметил я и посмотрел на Моделиф. «Что дальше, госпожа Холивейн? Нужно проверить всех остальных. Господин Лехри, следуйте, пожалуйста, рядом со мной и определяйте, мертвец перед нами или нет». Финбар глянул на меня и, не увидев возражений, вышел с Моделиф в коридор, а мы с Карлфридом последовали за ними. Перед уходом я прихватил одну из папок с министерского стола и положил туда 4 некромагических устройства. Моделиф стучала во все кабинеты подряд. Финбар мрачно говорил, что живых там не имелось. Спустя, наверное, сотню сожженных, волшебница остановилась в коридоре, прислонилась к стене и закрыла глаза. «Вы в порядке?» – спросил Карлфрид. «Да, но это катастрофа». Она посмотрела на нас. «А если кроме Министерства по делам магии подобное происходит в остальных, или еще хуже, в Ландтаге и вместо премьер-министра и министров парламента, теперь армия мертвецов, надо связаться с Улихом». Мы ненадолго задержались в одном из кабинетов. Моделиф села в кресло за стол, на котором стоял телефонный аппарат, взяла трубку и, вытащив визитку королевского мага, позвонила в Кёнигсберг. «Господин Пригель, мне срочно нужно переговорить с Адельманом». «Да, конечно, я подожду». Я подошел к Финбару, оставшемуся стоять на пороге в кабинет и с подозрением подглядывающему в коридор. «Что ты чуешь, Барри?» — спросил я. «Не уверен, но почему-то мне кажется, что тут закончится так же, как в предыдущем министерстве». Он обернулся ко мне и уточнил. «Я про пожар». Я нахмурился. «Ну, если кто-то готов сжечь несколько сотен готовых мертвых солдат, значит эти устройства действительно были сделаны без особых усилий. Но вложить их каждому в грудную клетку, это ведь не так быстро», — возразил кузен. «Или я ошибаюсь, если некромант не один, а он скорее всего не один, это займет не так много времени». За нашими спинами наконец заговорила Моделиф, сообщая Адельману о сложившейся ситуации. «Что ты думаешь насчет того черного мага? Это все его рук дело?» — спросил тихо Финбар. «Не уверен. Возможно, за ним стоит кто-то еще». Финбар тихо прорычал проклятие. Моделиф, закончив разговор, поднялась. «Улих просит побыстрее тут закончить и вернуться в Пруссию». Мы все переглянулись. «Побыстрее закончить? Это все, что он сказал насчет мертвецов в министерстве?» — с недоумением спросил Карлфрид. Он не стал уточнять, но я поняла, что нам всем надо срочно решать прусскую проблему и что после совета в Пруссии нам придется туда отправиться. Кроме того, Ульрих попросил запечатать здание охранными заклинаниями, чтобы все документы сохранились. Я взглянул на Омегу. «Часа за 3-4, думаю, управимся», — сказал я и, поймав на себе осуждающий взгляд волшебницы, добавил: «Они все мертвы, госпожа Холивейн, и мы их сейчас не убиваем, а освобождаем». Мы продолжили наш путь по министерству. К счастью, пожар никто устраивать не собирался, просто в одно из окон затянуло дым с рождественской ярмарки от костров у лавок, где готовилась еда. Однако нескончаемый поток марионеток некроманта действовал на моих спутников подавляюще. Даже у Финбара лицо слегка позеленело от испытываемого отвращения. За все время мы так и не встретили ни одного живого. Часа через 4 мы спустились в подвал, куда нас повел по обнаруженному следу Финбар, где нашли комнату с несколькими металлическими столами для вскрытия трупов, какие обычно бывают в прозекторской. На полу остались засохшие пятна крови. На одном из столов были свалены в кучу хирургические инструменты. Сделав свое черное дело, некромант даже не потрудился убрать за собой. Впрочем, может, ему это и не было нужно. А вот было нужно, я до сих пор не понимал. «Сколько тут было колдунов, Барри?» — спросил я. «Нет ли знакомого запаха? Их было 10, тех, кто убивал и проводил операцию», — отозвался кузен, и на его отразилось отвращение. «Но нашего знакомого тут не было». Моделиф глянула на него. «Вы уверены, господин Лехри?» «Да». «То, что того черного мага тут не было, не говорит о его непричастности», — заметил Карлфрид. «После этого мы вышли из министерства. Я с Карлфридом навел охранные заклинания. Моделиф, совершенно опустошенная, отстраненно смотрела на абсолютно мертвое здание. «Пойдемте-ка», я увлек всех в сторону ярмарки, в одной из лавок купил всем по двойной порции шнапса, и когда мы устроились за одним из столиков, протянул Мадели в стакан. «Выпейте, полегчает, а потом еще лучше поспите, пока я буду ехать. Вы сразу не переместитесь в Кёнигсберг», чуть удивилась она. «Мне тоже надо проветрить голову. Часа три вам на сон хватит. Еще бы я перекусил, но у вас двоих точно нет аппетита». Карлфрид, выпив, только криво улыбнулся, соглашаясь. Я поглядел на унылое лицо Финбара и все же заказал нам обоим жаркое из оленины. Пока мы ели, Мадилев отрешенно смотрела на веселящихся на ярмарке людей. «Почему у работников министерства сохранялись эмоции?» — спросила она задумчиво, словно ни к кому не обращаясь. «Некромантия так не действует. Это обман. Всего лишь память, которая осталась в мозгах. Имитация. Проигрывание знакомых ситуаций. Души там уже не было. Поверьте мне, я заказал для всех еще шнапса и дал ей полный стакан. И как бы это скверно ни звучало, но этот проклятый некромант, чертов гений». Мадилев взяла стакан и хмурясь поглядела на меня. «Это значит, что вам с ним труднее будет справиться. Скорее сложнее устранить последствия его деятельности». Я указал на папку, где лежали некромагические устройства. «Мы не знаем, сколько всего таких устройств изготовлено и кто теперь их носит вместо сердца. Однако определенно назрел конфликт с богемией, которого уже никак не избежать. Что думаете предпринимать?» «Это будет решать объединенный совет. В Пруссии как раз все собрались, ждут только нас. А у вас есть какие-то прогнозы насчет этого?» «Все понимают, что ситуация скверная. В худшем варианте богемия может выйти из состава страны. К каким последствиям это приведет, тут тоже несколько вариантов. Если она уйдет под крыло другого государства, дело плохо. Если попытается остаться независимой, мы, разумеется, приложим усилия, чтобы вернуть ее в союз. Первый вариант вряд ли возможен», — заметил Карлфрид. «Никто из государств не станет связываться с отщепенцами, которые чуть ли не в открытую занимаются черной магией. Их могли бы поддержать на юге, на африканском континенте. Там, насколько я знаю, черная магия вполне законна. Но до тех стран далеко, да еще имеется естественная преграда в виде Средиземного моря. Жаль, что Чистослав вам не настолько доверял, чтобы рассказать о планах использования некромагических устройств», — заметила Мадилев. «Да уж», — Карлфрид покривился в досаде. «Боюсь, если бы я что-то знал, меня бы устранили самым первым». Они оба с мрачным видом замолчали. Мы с Финбаром переглянулись. Карлфрид, увидев, что мы с Финбаром закончили с едой, сказал: «Что ж, теперь точно можно отправляться». Я на несколько секунд задержался, расплачиваясь, и купил заодно рождественские пряники, подумав, что если оба мага проголодаются, перебьются в пути хотя бы этим. «Вам какие?» — спросил торговец. «Без разницы. Хотя, вот тот с белым цветком и тот с рыцарем», — сказал я, подумав, что цветок напоминают маргаритку, которую Мадилев всегда ставила как подпись в своих охранных заклинаниях. Ну а рыцарь, казалось, был единственным из имеющегося, что подходило Карлфриду. Точнее, это был неправильный рыцарь, который охранял дракона. Еще один пряник в форме зайца был куплен для кузена. Я нагнал своих спутников и со словами для поднятия настроения вручил им по рождественскому угощению. Финбар взял и тут же издал странный всхлипывающий звук, а потом, не сдержавшись, захохотал. «Харди, ты читал, что там написано?» «Нет, конечно. Мне просто показалось, что заяц тебе подойдет». «Да-да, надпись карамелью моему шустрому зайчику очень подходит». Кузен недобро прищурил глаза, пытаясь выглядеть сердитым. «А у вас что, Карлфрид, и хватит вам уже усмехаться». Мак хмыкнул и показал ему свой пряник. «Чуть получше, моему храброму рыцарю. Что вам досталось, Мадилев?» Волшебница, казалось, смутилась. «Да ладно вам, все знают, что на таких пряниках пишут всякие банальности на грани пошлости. Этим никого не удивишь». «Да, ваша светлость», — заметил Карлфрид. «Вообще, этот пряник достался госпоже Холивейн лишь потому, что на нем есть цветок, похожий на маргаритку, как в ее подписи. Готов поспорить, что это на самом деле Эдельвейс, ваша светлость», — Карлфрид хохотнул. «Попали вы». «Что?» — я с недоумением на него поглядел. «Я прекрасно знаю, как выглядит Эдельвейс, и если художник, точнее кондитер, не умеет рисовать». Я смолк, потому что Мадилев все-таки показала нам подпись. О-о-о, только и сказали дружно Карл Фриц с Финбаром и первый добавил, это точно был Эдельвейс, моей любимой супруге, растопившей мое ледяное сердце, прочел я и убийственно глянул на ухмыляющихся Карл Фрида с Финбаром. Так, я понял, что шнапс был лишним, процедил я сквозь зубы и сдержанно добавил, простите, госпожа Холивейн, но я действительно не читал, что там написано и не хотел вас смущать. Волшебница кивнула, и мы направились дальше. «Ты пропал, Харди», – прошептал мне Финбар. «Барри, может, уже хватит?» Я все еще сердился, с другой стороны понимая, что после шнапса и кузен и Карл Фрид действительно расслабились и пришли в себя после всего, что они пережили в министерстве. Финбар бросил на меня какой-то странный взгляд и, покачав головой, ничего не ответил. Мы сели в оставленный у входа в министерство Бронко. Я бросил папку с некромагическими устройствами в бардачок. Ноткер, который все это время ждал в машине, вопросительно посмотрел на нас, но я молча завел мотор и повел внедорожник прочь из города, выбираясь на северо-восточное шоссе. Мадилев задумчиво распаковала свой пряник. В зеркале заднего вида я увидел, как округлились глаза у Кобольда, увидевшего надпись, выведенную золотой глазурью на тесте под белым глазированным цветком. Только и сказал Кобальт. Его светлость решил нас приободрить, купив сладкое, заметил Карлфрид. Но про тебя, похоже, забыл. Мадилев отломила кусочек пряника и протянула Ноткеру. Спасибо, госпожа Холивейн, поблагодарил он. Но я не в обиде на его светлость. Тебе, скорее повезло, Ноткер, хохотнул Финбар. Харди купил пряники, не глядя на подписи. Кто знает, что досталось бы тебе. Он показал Кобальду пряничного зайца. О-о-о, только и сказал Ноткер. Барри, не начинай снова, я покосился с неодобрением на кузена. Кобальд поглядел на Карлфрида, и тот показал свой пряник в форме рыцаря. Хм, мне теперь даже обидно, заметил Кобальд. Хотя я догадываюсь, по какому принципу вы их выбирали, ваша светлость. Да, ну так переместить на ярмарку, купи себе пряник, который бы, по твоему мнению, я мог бы тебе купить. Угадаешь, дам золотой. Я мигом. Ноткер исчез и через пару минут снова оказался на своем месте между Мадилев и Карлфридом. Закрыв ладонью подпись на прянике, он показал мне глазированный рисунок. Готов поклясться, что вы купили бы мне это. Я посмотрел на рисунок, на котором было что-то вроде пучка лаванды с примесью каких-то, на мой взгляд, лекарских трав. Угадал, продолжил Ноткер, изучив выражение моего лица. Потому что первое, о чем бы вы подумали, увидев это, что я увлекаюсь ботаникой и садоводством и разбираюсь в полезных травах, не так ли? Хм, да, пожалуй. А теперь, барабанная дробь. Ноткер убрал ладонь, открывая подпись, продемонстрировал всем пассажирам. За то, что создаешь в доме уют, мое сладкое сокровище. Пробасил Финбар и захохотал так, что у него на глаза навернулись слезы. Карлфрид засмеялся следом. Даже измученная Мадилев улыбнулась. Если опустить слово «сладкое», подпись вполне подходит Ноткеру, заметила она. «Держи сокровище, мое сокровище», произнес я и бросил Кобальду золотой. «Спасибо, ваша светлость», Ноткер, довольный, поймал монету и спрятал в карман, распаковал пряник и отдал свою половинку Мадилев. «У меня с другой начинкой, госпожа Холивейн, не отказывайтесь. Чаю? Нет, спасибо». Мадилев задумчиво смотрела на половину своего пряника с надписью. «Ваш пряник что-то вас расстраивает», — заметил Кобальт. «Хотите, принесу вам еще, с более веселой надписью, все в порядке, Ноткер. Просто после посещения министерства, полного мертвецов, я словно получила весточку с того света», — тихо заметила она. Я глянул на нее, поняв, что подпись оказалась в разы более неуместной, чем я думал ранее. «Простите еще раз, не ваша вина, что это вызвало воспоминания о моем погибшем супруге». Я несколько секунд молчал, глядя на ночное шоссе и вспоминая наш последний разговор с Алайзиусом. «Скажите, вы точно не ошиблись насчет того черного мага, что был на посвящении в герцоге?» Спросил я. «Может быть, это все же тот, у которого к вам счет и который причастен к гибели вашего супруга и детей? У него была другая внешность. Если бы на нем была личина, думаю, вы бы это поняли, ваша светлость. А если на нем была личина прежде, когда вы с ним сталкивались?» Спросил я. Мадилев чуть удивилась. В той старой ситуации это было бы бессмысленно. Но, возможно, я увидел, как волшебница напряглась и как ее тонкие пальцы сжимаются в кулаки. «Вы думаете, что то черный маг и есть мой старый враг?» Едва слышно произнесла. «Скорее, я этого не исключаю. Простите, что заговорил с вами на болезненную тему. Давайте лучше закончим, и вы поспите, как я вам рекомендовал. Ноткер вам еще шнапса принесет. Да, сокровище, я...» Прищурив глаза, глянул на кобольда из зеркала заднего вида. «Ваша светлость», — в голос кобольда закралась обида. «Ты сам выбрал тот пряник, так что теперь придется страдать. Шнапса больше не надо, от нас и без того, наверное, пахнет алкоголем. Накануне совета это, да и черт с ним. Ноткер, ты меня слышал? Карлфриду тоже принеси, мне ваше состояние дороже, чем то, что подумают остальные. Финбару не надо, он уже в норме». Я глянул в сторону смущенного кузена. «Что такое, Барри?» «Да так, припомнил твои методы по снятию стресса», — буркнул он, покосившись в сторону волшебницы. «Понятно», — ответил я, на миг прищурив глаза и продолжил смотреть на дорогу. «Черт!» — тихо ругнулся кузен и больше уже ничего не сказал. Ноткер наколдовал для Мадилиф и Карфлорида стаканчики со шнапсом. «Настоян на успокоительных травах», — добавил он. «Так что считайте это лекарством». Опустошив стаканчик, Мадилиф попросила у кобольда плед и дорожную подушку. Ее примеру последовал Карлфрид, и оба вскоре заснули. Финбар, сидевший рядом, задумчиво смотрел на ночную дорогу и крутил в руках пряник. «Подарю Ленили», — заметил он. «А да, ей подходит. Шустрая, не то слово». Я хмыкнул. «Можешь тоже поспать, Барри, если хочешь». «Да нет, обойдусь. Составлю тебе компанию в бодрствовании». Я чуть улыбнулся и вдавил педаль газа. Мотор заработал чуть громче, но это нисколько не беспокоило спящих магов. Внедорожник плавно ускорился, летя по практически пустому шоссе. Финбар все же задремал через полчаса однообразной езды, а я смотрел вперед, во тьму, рассекаемую яркими фарами, и размышлял о том, что же все-таки задумал этот проклятый черный маг-некромант. Глава 16. Финбар проснулся, когда внедорожник пролетал через перемещающий туннель, и несколько секунд спросонья пытался понять, что происходит. Бронко, вынырнув из туннеля, прямиком угодил снежную метель. Чуть в стороне от пустынного, занесенного снегом шоссе, едва виднелся королевский замок, освещенный прожекторами. Завывания ветра пробились в салон даже сквозь рычание мотора, разбудив Мадилиф и Карлфрида. «Знатно тут все занесло, пока нас не было», — заметил маг, глядя в окно. «Может, еще раз растопите снег, ваша светлость? Хотите плавать по улицам на лодке?» Поинтересовался я. Мы подъехали в охранному пункту и увидели, что там происходит что-то странное. Снаружи, подняв воротники и пальто, стояли несколько хайдельбергских магов и спорили о чем-то со странной группой людей, одетых в яркие красные куртки. Я остановил внедорожник у шлагбаума и нажал на клаксон, поскольку на нас не обратили никакого внимания. «Откройте шлагбаум», — выкрикнул один из магов. «Вы не имеете права кого-то сюда пропускать», — возмутился один из людей. «Это маги из Фризии, и они должны участвовать в совете». «Пропустить? Это еще кто?» Карлфрид пытался разглядеть собеседников через сыпавшийся снег. «Кажется, мы вовремя», — сказала Мадилиф. «Еще немного, и мы опоздали на очередную попытку захвата власти». «Ух ты», — только и сказал я. «Так кто это, госпожа Холливейн?» «Судя по цветам, люди померанской графини. Теперь понимаю, почему нас торопил Адельман. Мы проехали через арку ворот во внутренний двор. На этот раз он был забит автомобилями». Карлфрид, не сдержавшись, пробормотал ругательство, припарковав бронко посреди двора, потому что парковочные места давно закончились. Мы вышли из внедорожника и спешно вошли внутрь, спасаясь от метели. Внутри на нас вдохнуло теплом, и к нам шагнул один хайдельбергских магов. «Господин Адельман просил вас проводить, как только вы появитесь», — сказал он. «Следуйте за мной». «Что происходит?» — спросила Мадилиф. «Я видела людей графини Померании. Тут еще графиня Мекленбурга. Мы собрались для совета, как заявились эти две особы со своими людьми. Впрочем, сейчас сами все поймете, Барри». К нам метнулась низкая фигурка на высоченных каблуках с неизменной сумкой для фотоаппарата. «Наконец-то, Ленили!» Финбар обнял подбежавшую журналистку. «Вы, как всегда, сногсшибательны, госпожа Фагиль», — заметил я. «Харди!» — возмутился кузен. «Я лишь про то, как твоя супруга умудряется не навернуться», — я кивнул на ее обувь. «Кстати, вы идете с нами, возможно, сейчас ваш фотоаппарат пригодится. Только не забывайте, что меня фотографировать не нужно. Я помню, ваша светлость. Вот и отлично. Провожатый повел нас куда-то наверх. Голоса, жарко спорящие о чем-то, мы услышали еще на лестнице. Мак распахнул двери, мы все вместе вошли внутрь, оказавшись в вытянутом зале, все пространство которого занимали расставленные стулья. Под деревянным, с искусной резьбой потолком, висели золотые люстры, ярко освещая пространство. В начале зала, подскочив со своих мест, что-то возмущено выкрикивали маги. «Вы не имеете права тут распоряжаться, да и находиться тут тоже. Неужели а теперь сядьте и дайте мне наконец сказать?» Услышали мы не слишком приятный женский голос. «Это в особенности вас касается, господин Пригель. Вы слишком долго подавляли нас. Первый мой порыв идти к месту происходящего резко испарился. Я остановился и, оглядевшись вокруг, кивнул своим спутникам на один из последних незанятых магами и людьми в красных куртках рядов стульев, и наткнулся на полный недоумения взгляд волшебницы. «Вы не вмешаетесь?» — спросила Маделев. «Я? С чего бы? Да и вы разве напротив послушать, как отчитывают Базилиуса? Заодно поймем, что происходит». Мы все уселись. Впереди маги тоже с неохотой, но опускались на свои места, и мы наконец увидели небольшое возвышение с установленным на него троном, у которого стояла женщина лет 50 в алом платье. По бокам от трона стояло еще несколько кресел, которые занимала дама чуть помладше и придворные в алых куртках. Маги уселись, остался стоять только Базилиус Пригель. «Повторяю, вы имеете право садиться в это кресло», — повторил королевский маг. Однако графиня, демонстративно проигнорировав предупреждение, заняла трон. «Кресло? Вот как? Вам даже сама констатация факта, что трон может занять кто-то другой, кроме вашего почившего короля, кажется неприемлемой. Или, может быть, у вас вдруг появился какой-то альтернативный вариант престола наследования?» Пригель поджал губы от досады, повернулся к залу, обводя его хмурым взглядом, и вдруг увидел нас. Лицо его вытянулось от изумления. Он открыл рот, собираясь что-то сказать, но я ему подмигнул и сделал знак сесть. Он плюхнулся на свое место, наклонился к сидевшему рядом Адельману и шепнул тому что-то на ухо. Ульрих обернулся и, обнаружив нашу компанию, поглядел с недоумением на Маделев. Но тут вновь заговорила графиня, и оба мага повернулись к ней. «Насколько я знаю, маги не должны вмешиваться в управленческие вопросы», — сказала она. «Помогать да, вы должны, но правитель должен был сам решать, как распоряжаться унаследованной им властью. Вы же взяли на себя слишком много, господин Пригель. Надоумили Фридриха взять в состав Пруссии Мекленбург и Померанию, наплевав на наши традиции и законы, на наши потребности. И все ради своих честолюбивых планов завладеть обоими морями, построить порты, прорыть каналы и затем взяться за создание вашего амбициозного проекта «Новая Ганза». «Что?» – возмутился Пригель. «Откуда? Ваш король, хотя и был с определенными странностями, однако в последнее время словно очнулся от вашего задуревания грандиозными планами. В нашей переписке он многократно называл вас обезумевшим колдунишкой. Как вы позволяете себе меня оскорблять?» Пригель снова поднялся. «Я всего лишь цитирую слова вашего короля», – графиня улыбнулась так, словно она уже одержала словесную победу над магом. «Я могу показать переписку, и вас я не оскорбляла». Пригель промолчал и снова сел на место. «Так я продолжу», — произнесла графиня. «На протяжении 3 лет с тех пор, как наши графства ушли под управление Пруссии, с наших земель вывозились ценные ресурсы. С нового года вы хотели ввести грабительский налог, существующий в Пруссии. Проклятие, этой дамочке палец в рот не клади», только и сказал Карл Фрид и поглядел на Маделев. «Надеюсь, в ваших списках кандидатов она не фигурирует?» «Нет, как и вторая. Они обе, кстати, кузины, происходящие из одного дворянского рода. Однако ее даже упрекать за подобный скандал ни в чем, если она говорит правду», — заметила Ленили. «Если ее беспокоит благополучие своих подданных, по-моему, она вполне достойная кандидатка». «Не все так просто, Ленили», — заметила Маделев сдержанно. «Кстати, ваша светлость, ее можно фотографировать, госпожа Холивейн, защита ведь на мне по-прежнему и никто не заметит». Мы с Маделев одновременно кивнули, и Ленили, мгновенно достав фотоаппарат из сумки, принялась увлеченно снимать. «Но потом вы и вовсе зашли так далеко, куда ни один из светлых еще не заходил», — произнесла графиня, вцепившись руками в подлокотники трона. «Вы, нарушив все свои принципы, заключили договор с черным магом, и даже хуже того, с драконом. И это когда Фридрих происходил из древнего рода рыцарей, которые когда-то сражались с драконами. Ну, началось, я со скукой поглядел в потолок, разглядывая резьбу. Может быть, пора вмешаться, спросил Карлфрид. Пока даму окончательно не занесло и она не оскорбила вас так, что можно было объявлять войну, я все-таки послушаю еще. У нас все под контролем, госпожа графиня, мрачно сказал Пригель. И я вам очень рекомендую тщательнее подбирать выражения. Я не боюсь вашего черного герцога, произнесла графиня. Если вы позабыли, мы с кузиной Шарлоттой происходим из рода Грайфинов. Наш графский титул все время путают с этой частью фамильного имени. Наши предки сражались с такими, как он. Вот именно, предки, сказал Пригель. В вашем роде магические способности давно угасли, так что можете даже не вспоминать о деяниях своих предков. Я поглядел на Мадилев и Карлфрида. Это то, о чем я думаю. У нее в роду были драконоборцы? Не совсем. У них есть семейная легенда, что родоначальники рода когда-то могли превращаться в грифонов, на которых летали рыцари-маги, чтобы бороться с драконами. Я живо припомнил один из своих снов. Алые точки, несущиеся ко мне и превращающиеся в фигуры всадников, грифонов и оседлавших их магов, что атаковали странным оружием. То есть, они были по сути оборотнями? Спросил удивленно Финбар. Да, только превращались в грифонов, сказал Карлфрид. И вы мне не сказали? Я поглядел на магов. Господин Пригель все верно сказал, магии в их роде не осталось. Они утратили свои способности много сотен лет назад, сказала Мадилев. А часть истории и вовсе походит на приукрашенные многочисленными подвигами легенды. Это не важно, ответила между тем графиня Пригелю. Выступили на темный путь и мы должны все исправить. Это, конечно, занятно, вмешался Ульрих Адельман. Вы 3 года терпели условия Пруссии, а теперь, чтобы прибрать власть, так успешно приплели сюда историю про дракона и темный путь. Много наслышано о вас, господин Адельман, графиня улыбнулась. Вы ведь тоже были не прочь заполучить власть, не так ли? И вам это успешно удавалось. На нынешний момент в подчинении Хайдельберга больше всего магов, земель и людей. Но маленькое болотное герцогство, которое вы думали прежде проглотить одним махом, внезапно оказалось вам не по зубам. Более того, отрастило само такие чудовищные зубы, что вы трусливо поджали хвост. Мадилев сжала подлокотники кресла почти как графиня и сказала: «Допускаю, что возможно нам троим это слышать вполне приятно», подсказал запнувшийся волшебница Карлфрид. «Графиня поставила сейчас на место Адельмана ничуть не хуже вас, но напоминаю, что мы заключили договор со всеми главами гильдии и должны действовать заодно». «Мы и действуем заодно, госпожа Холивейн», — отозвался я, чуть прищурив глаза. «Имейте терпение, хочу услышать, какие требования она предъявит». «А она их предъявит, будьте уверены. Вы переходите все границы и оскорбляете нас», — сказал Адельман. «Нет, я всего лишь хочу привести вас в чувство. Напоминаю, что у нас есть действующий договор», произнес сдерживая себя Адельман и стараясь сохранить вежливый тон. «Люди не вмешиваются в магические дела, и не потому что мы не хотим, только лишь по соображениям, что это от вас далеко. Тогда может магам прекратить лезть в процессы управления обществом и тоже экономикой?» «Глупое заявление. Этими науками маги вполне владеют», сказал Пригель. «Поэтому еще раз призываю вас освободить трон, который вы не вправе занимать, даже если бы являлись кандидатом на него номер один. А это не так. Напоминаю, что в законе Пруссии прописано, что его может занимать только претендент мужского пола. Вы сейчас серьезно?» Графиня расхохоталась. «Вы ради соблюдения этого дремучего закона хотите посадить на трон дракона?» только и сказал я и поглядел на Мадилев. «Кажется, вы с нами этот вопрос обсуждали. Скажите, что вы нашли кандидатов мужского пола. Госпожа Холивейн, к сожалению, нет, ваша светлость, но я хотела надавить на Пригеля и изменить законодательство. Вы меня прямо успокоили сейчас. Зато теперь понятно, из-за чего дамочка взъелась», — хмыкнул Карлфрид. Я наткнулся на округлившиеся желтые глаза кузена. Рядом с ним, позабыв о фотоаппарате, таким же ошарашенным взглядом на меня смотрела Ленили. А потом увидел Ноткера, который, достав золотой, явно прикидывал, как будет смотреться мой профиль на монете. «Ноткер, еще раз так сделаешь, заберу обратно», — я недобро сощурил глаза. Графиня между тем закончила смеяться. Лицо ее посерьезнело, приобрело какое-то неприятное выражение. Крючковатый нос действительно стал напоминать клюв хищной птицы. «Нет, вы слишком много забрали у нас, господин Пригель. Поэтому мы не только все вернем, но заберем в ответ. Как вам королевство Померания Мекленбург и входящая в него земля Пруссия, лишившаяся всех прежних королевских привилегий? По вашим законам на трон нельзя посадить королеву, но по нашим, можно. И роль королевского мага я вам, увы, не предложу. Прусская гильдия будет ликвидирована. А кто будет входить в новую гильдию королевства Померания Мекленбург, я сама решу. Дамочка окончательно взорвалась, Карлфрид нервно поерзал на месте. Развязка приближалась, и мы ждали, что на все это ответит Пригель, Адельман и остальные главы гильдии. Но тут двери в начале зала распахнулись, и внутрь зашла высокая девушка в черном платье, строгом и в то же время вызывающе коротком, демонстрируя длинные стройные ноги. Длинные золотисто-рыжие волосы были убраны в деловую прическу. За девушкой шло двое магов. Не веря глазам, мы все уставились на нее. Она между тем в повисшей тишине подошла к трону и, уперев руку в бок, другой махнула так, словно хотела прогнать назойливую муху. «Эй ты, старая курица, освободи наш трон. По всем имеющимся законам Объединенных земель Германии, герцогства Фризии, королевства Пруссии, Швейцарии, Австрии и Богемии ты к нему даже близко не можешь подойти, клуша, которая не разбирается в законодательстве. Наследование трона Пруссии передается только наследникам мужского пола, в которых течет кровь Хайцоллернов. А у тебя не только нет члена, но и миллиграмма этой крови. Так что подними свой графский зад и выметайся из нашего замка. Черт, только и произнес я, закрыв лицо ладонями. Не поверите, ваша светлость, тихо произнесла рядом Моделев. Но несколько секунд назад у меня промелькнуло в мыслях, что графиню могла бы поставить на место только ваша супруга. Только какого черта она тут делает? Вы что, обладаете даром телепортации? Я отвел ладони и поглядел вперед. Но нет, Маргарете никуда не исчезла. Стояла около трона с легкой презрительной усмешкой, глядя на опешившую от ее слов графиню. Темная ведьма, ты, таких как ты раньше сжигали на кострах только за один внешних вид. В голосе графини послышалось отвращение. Герцогиня с манерами публичной девки. Эй, еще раз оскорбишь мою супругу, и отсюда будут выметать твой пепел, произнес я, поднявшись. Харди, ты тут. Маргарете в удивлении уставилась на меня, и в ее недобро прищуренных глазах отразилась радость. Я, выдохнув, направился к месту драмы. За мной последовали остальные. Графиня, увидев меня, подскочила на месте. Так вы все это время были тут. Хорошие спектакли в нынешнее время большая редкость. Хотелось досмотреть до конца, произнес я. А у вас такая профессиональная игра, забота о населении ваших графств. Я почти поверил. Однако в своих оскорблениях вы зашли слишком далеко. Я ничего еще не сказала о тебе, дракон, прошипела графиня, став еще больше похожей на хищную птицу. На вашем месте, я бы не стал рисковать своим здоровьем. Я сделал приглашающий жест в сторону выхода. Однако, графиня, хотя я и увидел страх на ее лице, сдаваться не собиралась. Ее и без того тонкие губы превратились в досадливую едва видную линию. Ладони сжались в кулаки. Графиня вдруг закрыла глаза и, запрокинув голову, раскинула руки в стороны. «Время пришло. Я готова, мастер», — произнесла она. «Время убить дракона». Последние ее слова прозвучали словно клёкот орла. В следующий миг графиня преобразилась, превращаясь в геральдического монстра с герба Померании. Нос превратился в хищный клюв, голова покрылась перьями, а тело — шерстью. На руках и ногах руки и ступни превращались в лапы с огромными когтями. По бокам зло хлестнул львиный хвост, а над спиной распахнулись орлиные крылья. Передние лапы потянулись к попятившейся от нее Маргарете.